А на это Нехлюдов не готовился. Кроме того, ее отношения с Симонсоном. Что означали ее вчерашние слова? Если бы она согласилась соединиться с Симонсоном, хорошо ли бы это было или дурно? Он никак не мог разобраться в этих мыслях и не стал теперь думать об этом. «Все это обозначится потом», – подумал он. «Теперь же нужно как можно скорее увидать ее и сообщить ей радостную новость и освободить ее». Он думал, что копии, которая у него была в руках, было достаточно для этого. И, выйдя из почтовой конторы, он велел извозчику ехать в Острог. Несмотря на то, что генерал не разрешил ему посещения Острога утром, Нехлюдов, зная по опыту, что часто то, чего никак нельзя достигнуть у высших начальников, очень легко достигается у низших, решил все-таки попытаться проникнуть в Острог теперь, с тем, чтобы объявить Катюше радостную новость и, может быть, освободить ее и вместе с тем узнать о здоровье Крыльцова и передать ему и Марье Павловне то, что сказал генерал. Смотритель Острога был очень высокий, толстый, величественный человек с усами и бакенбардами, загибающимися к углам рта. Он очень строго принял Нехлюдова и прямо объявил, что посторонним лицам свидания без разрешения начальника он допустить не может. На замечание Нехлюдова о том, что его пускали и в столицах, смотритель отвечал: «Очень может быть, только я не допускаю». При этом тон его говорил: «Вы, столичные господа, думаете, что вы нас удивите и озадачите. Но мы и в Восточной Сибири знаем твердо порядки и вам еще укажем». Копия с бумаги из собственной Его Величества канцелярии тоже не подействовала на смотрителя. Он решительно отказался допустить Нехлюдова в стены тюрьмы. На наивное же предположение Нехлюдова, что Маслова может быть освобождена по предъявлению этой копии, он только презрительно улыбнулся, объявив, что для освобождения кого-либо должно было быть распоряжение от его прямого начальства. Все, что он обещал, было то, что он сообщит Масловой о том, что ей вышло помилование, и не задержит ее ни одного часа, как скоро получит предписание от своего начальства. О здоровье Крыльцова он тоже отказался дать какие-либо сведения, сказав, что он не может сказать даже того, есть ли такой арестант. Так, ничего не добившись, Нехлюдов сел на своего извозчика и поехал в гостиницу. Строгость смотрителя происходила преимущественно от того, что в переполненной вдвое против нормального тюрьме в это время был повальный тиф. Извозчик, везший Нехлюдова, рассказал ему дорогой, что в тюрьме гораздо народ теряется. Какая-то на них хворь напала. Человек по 20 в день закапывают.